Природа лидерства. Несмотря на то, что термин «политический лидер» широко используется в современной политологии, до сих пор за ним не закрепилось какое-то определенное значение. Нередко он отождествляется с понятием «руководитель», «вождь», «правитель», «глава», «управляющий» и так далее. Страница 115. Однако очевидно, что не каждый правитель является лидером. Вероятно, политическим лидером правильнее называть того, кто способен возглавить массы, мобилизовать их, повести население за собой, постоянно направлять его. Кроме того, в его руках должны быть средства, с помощью которых возможно достижение поставленных им целей. Власть, сторонники, наличие организации, деньги и так далее. В политическом лидерстве наряду с функциями осуществления руководства и управления следует особо выделить способность лидера выражать общие интересы, устремления, идеалы своих реальных и потенциальных сторонников. Конечно, возможности и роль лидера оппозиционной партии, которая отражает групповые интересы, будут отличаться от функций общенационального лидера, призванного выразить и интегрировать общие интересы нации. Не случайно современный французский политолог Кермон различает следующие типы лидеров – государственный муж, нотабль и, собственно, лидер. Государственный деятель – это человек, причастный к управлению страной, но не связанный с конкретной партией. Его способности позволяют вывести власть и вместе с ней государство из сложной ситуации. Нотабль – человек, собравший в определенном округе подавляющее число голосов избирателей, что позволяет ему выдвинуться в первые ряды политического класса. Политический лидер – это, по Кермону, личность, обладающая способностью решающим образом влиять на партаппарат и одновременно успешно выполнять важные правительственные обязанности. Следовательно, исходя из концепции французского ученого, можно сказать, что политический деятель – это человек, занимающий властные позиции и способный постоянно и решающим образом влиять на общество, социальную группу, объединение. Однако природа данного влияния объясняется в политической науке по-разному. Многообразие теорий лидерства связано с тем, что в каждой из них внимание акцентируется на каком-то одном его аспекте. Самые первые объяснения природы лидерства исходили из индивидуальных качеств лидера. Так появилась теория черт. Она возникла в начале XX века под влиянием исследований английского антрополога Гальтона, объяснявшего природу лидерства наследственностью. Основная идея такого подхода заключалась в том, что лидер обладает качествами, отличающими его от своих сторонников, и эти качества можно выделить и изучать особо. Страница 116. В рамках теории черт лидер рассматривается как совокупность определенных психологических качеств, наличие которых помогает выдвижению индивида на лидирующие позиции, позволяет принимать властные решения в отношении других. Как отмечал один из авторов теории черт, американский социолог Богардус, превосходящие интеллектуальные дарования доставляют личности выдающееся положение, рано или поздно приводящие к лидерству. Среди достоинств лидера он выделил такие черты, как чувство юмора, такт, способность привлекать к себе внимание, энергию, ум и характер. Определенные личностные качества могут иметь важное значение, но, как показывают социологические исследования, индивидуальные черты лидера почти ничем не отличаются от набора психологических и социальных качеств личности вообще. Психологическое объяснение природы лидерства акцентирует внимание на мотивации поведения лидера. Проявлением крайнего психологизма в понимании природы лидерства является концепция психоанализа, созданная Фрейдом. Политическое лидерство он трактовал как сферу проявления подавленного либидо, бессознательного сексуального влечения. Неудовлетворенность сексуальных потребностей формирует психологическое напряжение у индивида. Нервное напряжение компенсируется жаждой власти, обладанием значительных властных полномочий, которые позволяют индивиду избавиться от различных комплексов, связанных, например, с физическими недостатками, непривлекательной внешностью и тому подобное. В политической деятельности подавленная либидо проявляется в стремлении к безграничной власти, в желании испытывать наслаждение от унижения других людей, в жажде разрушения. Но объяснение природы лидерства исключительно наличием у личности особых психологических черт и мотивов, толкающих ее к политическому господству, не поможет ответить на простой практический вопрос. Почему власть зачастую оказывается в руках далеко не самых умных и благородных людей, а авантюристов, проходимцев? Найти ответ на этот вопрос пытались авторы ситуационной теории лидерства, считавшие, что лидер может появиться в результате удачного сочетания ряда моментов – места, времени и обстоятельств. В различных жизненных ситуациях в социальных группах выделяются отдельные индивиды, которые превосходят других, по крайней мере, в каком-то одном качестве. И поскольку именно данное качество востребовано сложившимися условиями, постольку этот индивид становится лидером. Страница 117. Сторонники ситуационной теории рассматривают лидера как функцию определенной ситуации. Они подчеркивают относительность качеств, присущих лидеру, и полагают, что разные обстоятельства могут требовать принципиально разных лидеров. Однако все больше вес в политической науке приобретают концепции лидерства, авторы которых стремятся учесть влияние всех факторов. Так появилась интегративная теория лидерства. Например, современный американский политолог Херман полагает, что лидерство – многогранное понятие. Рассматривая его проявление, следует принять во внимание первое – характер самого лидера, второе – свойство его конституентов, приверженцев, избирателей и шире всех политических субъектов, взаимодействующих с данным лидером. Третье – взаимосвязь между лидером и его конституентами, а также четвертое – контекст или конкретную ситуацию, в которых лидерство осуществляется. Следовательно, политическое лидерство представляет собой процесс взаимодействия, в ходе которого одни люди, лидеры, знают и выражают потребности и интересы своих последователей, и в силу этого обладают престижем и влиянием, а другие, их сторонники, добровольно отдают им часть своих властных полномочий для осуществления целенаправленного представительства и реализации собственных интересов.